Да. Евгения Петровна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Игорь из 218-й. Да, что ему от старухи нужно? Как ваши дела? Никаких у меня дел нет. Как здоровье? Среднее. Валентина Петровна, тут такая ситуация, короче, произошла. Я в шажировке случайно облил. Чего? Я квитанции ваши облил. А я твои оболью. Я случайно пивом. И я случайно оболью. Да я просто споткнулся и вылил. А я тоже вылью. Да я же случайно. И я случайно. Валентина Петровна, а вы как теперь платить-то будете? Да их пошел, да выписывай, да хуя выпишут. Да нет, просто жиров. Квитанции теперь... Квитанции теперь облиты. И новые выпишу. А твои тоже оболью. Я их подсолнечным маслом. И я подсолнечным. А я квитанции домой беру. С собой. Не успеешь. Только пустят, я тут же оболью. Я еще случайно это, дверку сломал случайно. Да, хуй-то ты случайно сломал. Специально, блядь, сломал. Нет. Нет, мне просто держаться незачем было, и не за что было, и я просто падал и за вашу дверку схватился. А я за твою упаду. Ну, вашу дверку сломана. Топором я разъебу, блядь, твою дверку. Ну, сломана теперь ваша дверка. А я твою нахуй сломаю. Ломайте. Сломаю. Мне не нужна эта дверка вообще. Мне на вот нее... не нужна, я ее и нахуй сломаю. Я все равно за свет и за газ не плачу. Да? Да. Я дома костер разжигаю и картошку жарю. Костры жаришь? На костре? Да. Валентина Петровна, я к вам сегодня же приходил, вроде в 4 часа ночи, это, у вашей двери стоял. Да? Я 3 раза ногой ударил по двери, вы что, не слышали? Нет, не слышала. Как? Я же так сильно ударил 3 раза по двери. А я по твоей буду ударять. Так хуякну топором, блядь. 4 часа ночи. Я приходил. А? 4 часа ночи я приходил. А я ночью не сплю, что-то не слышала. Не знаю. И я так сильно ударил. Я хотел, думаю, сейчас постучать, позвонить. А думаю, да ладно, пойду спать лучше. Лечись, ебена мать, пока не поздно. А почему? Запрями свою, заглушай. Почему? Почему? Пригодится быть нормальным. Мне... А то уебут нахуй. Так я и так нормальный. Да. Да. Вот со мной... Нормальные в чужие двери не рвутся. Я за солью ходил к вам. Да, а у меня нету соли. 4 часа ночи я за солью ходил. В магазин можно за солью ходить. В 4 часа ночи? Мне было надо было в 4 часа ночи. Мне было ночью надо. Соль. Что это ночью солить-то? Хуй свой солить? Нет. Ну, у вас соль, кстати, есть? Мне нужна сейчас соль. Ничего у меня нету. Ничего не... Если есть, не раздаю. Как у вас соли нет? У вас есть соль? Есть солонечки. Давай. И для тебя, для меня. О, можно тогда я сейчас возьму у вас соль? Я сказала, соль для меня, не для тебя. А дайте мне немного соли тогда. Еще, смотри, сколько жильцов попроси, дадут. Не, а у остальных соли нет, только у вас, наверное. Я спрашиваю. Без соли живут. А, Валентина Петровна, дайте мне соли. Иди к ебене матери, блядь, паскуда. Ну, надоел. Соль. Соль. Хуё! Ну я сейчас приду за солью. Да хуй я тебе открою, блядь, 0-2 вызову тут же. А ты в курсе этого? Ты под видом соли, блядь. Хуй ты же хочешь открыть, ёбаный. Вор ебучий. Чё открыть?